не устишится эта и боль. Ты пробач, ты прими своего сына, за все тебе я умерти дозволь. Все я тут, сильно пусты огонь, средой сбруяй далеко примясь, сорогаяй литовской полони. Не разбить, не разбить, не скрыть, не скрымать, сорогаяй литовской полони. Не разбить, не разбить, не скрыть, не скрымать. Да, это «Погоня», и я с большим удовольствием «Погоню» сегодня представил. Вспоминается много кто, и, конечно, стихотворение Максима Богдановича, и вспоминает и песнеров, которые пели «Погоню». Это очень важно, мне кажется. И то, что поют на улице, это гимн. То, что люди хотят выучить, это гимн, а не набор слов на музыку. То, что есть несколько разновидностей гимнов, но, конечно, как гимн украинский и вот белорусский гимн, что «Погони» и «Могутный Боже», это гимны, которые хочется петь. Это гимны о свободе. О свободе именно. А не о том, все хорошо и так, и будет, как всегда было, так и будет, и все, ну, как у нас новые слова написаны. Поэтому мне очень... Вы знаете, Михаил Осипов, песня хороша, но для гимна длинна. Все песни чрезвычайно длинные. Если пели бы, например, гимн Нидерландов, аранскую песню, пели бы всего, то, например, бы футбольные матчи не начинались бы, а начинались бы через сутки после того, как команда выходит на поле. Как минимум. Точно так же и германский гимн. Если бы пели все куплеты Марсельезы, тоже бы не скоро это все кончилось. Представляете, на официальных церемониях. Это вещь, которая сокращается. Как, например, немцы не германскую песню не убили свою, хотя ее запятнали, первый куплет запятнали, как нацисты все запятнали. И свастику запятнали, и немецкую песню запятнали, и очень много дел. Есть такие вот просто оставляющие везде пятна люди или организации. Но взяли третий куплет о свободе. Я помню, как неоновая реклама германской песни, неоновая реклама была прямо у Фридриха под копытами практически, была на «Unter den Linden», высвечивались слова про свободу как раз прямо назло Фридриху Великому, потому что вот против вот этого всего вот прусского вот германская песня была и написана. Я хочу перейти вот сейчас, пригласив вас, внимательно прочитав и поспорив с, если хотите, с темой главной нашего номера 60 «Дилетанта», я хочу вас пригласить в будущее на месяц вперед. У нас будет мушкетерский номер. Готовит его основную тему Алексей Дурново, которого я еще раз поздравляю. Я сегодня с трепетом взял уже в руки наш графический роман «Спасти цесаревича Алексея». И я понял, что ребята сделали что-то очень и очень большое. Это действительно очень и очень большое дело. Вот это первый исторический графический роман, если и комикс в простонародье он называется. Я же сделал такой пролог сейчас, в котором нет ничего великого, но для меня было несколько важных открытий. Пролог к мушкетерскому номеру – это плащ-казак мушкетеров короля. Почему казак, никто не знает. Откуда он идет? Может быть, действительно, и от тюркского казак – вольный человек, бандит с большой дороги, но всегда на коне и всегда очень смелый. Может быть, от этого идет название плаща. Название плаща, которое... И плащ этот был не только у мушкетеров. Это странный, на четыре стороны, такой закрывающий. У мушкетеров он был без застежки, и свободно руки можно было вытаскивать. Но это вот отличительная форма мушкетеров. И я напал на статью одного совершенно изумительного человека, реконструктора такого франко-американца. Вот он с французскими корнями, я даже не знаю, откуда он, из Канады или из Луизианы, живет в Калифорнии. Он исторический фехтовальщик и исторический реконструктор. И вот он, как настоящий, как вот за что я люблю очень многих наших слушателей, как настоящий зануда, он пошел выяснять. А вот этот голубенький плащ, он голубенький или синенький? А из чего его делали? А когда он приобрел такую форму? А что под него надевали? Ну, как и в иллюстрациях Лелюара к трем мушкетерам, мы видели, что под казак они надевали все, что у них было. Просто, ну, все свое. А казак — это была вот форма. Вот этот плащ на четыре стороны. Из чего его делали? И он выяснил, и современную ему похожую одежду, современную этому униформу, он выяснил, что делался он из сукна. Из сукна светло-синего цвета, судя по всему, хотя это трудно сказать, даже бедняга наш император Павел Петрович, когда ему для Преображенского полка зеленое сукно определенного цвета, он же хотел, чтобы все было одинаково, представили поставщики, там не было ни одного одинакового цвета, оттенка куска сукна, вот куска завернутого, вот не было ни одного. И он чуть не заплакал, во всяком случае, разразился руганью страшной. Павел Петрович очень не любил он этого. Так что мы можем требовать от 17 века во Франции? А дальше. Чем обшивался? Серебряным галуном. Вот этот крест знаменитый белый, он нашивался, он из бархата нашивался, он нашел свидетельство. Вышивался золотом лилией на концах этого креста. Появились они не сразу. В 1622 году появилась эта рота бывших карабинеров, дали им мушкеты. Мушкеты большие, тяжелые, поэтому они уже на скаку стрелять не могли. И они спешивались, и вот этот мушкет с сошкой, безумное занятие стрелять, конечно, из тяжеленного мушкета. Посмотрите на одну из иллюстраций Лелюара в хорошем издании «Трех мушкетеров», когда он стоит там на парапете, сидят Портос и Атос, если я не ошибаюсь, а перед ними стоит Д'Артаньян, еще гвардеец Дезессара, и держит этот невероятного размера мушкет и сошку. Вот он держит на плече, у него мушкет, и сошку он так придерживает локтем. Ну вот, а дальше поразительная совершенно вещь. Дальше этот американский, франко-американский реконструктор, исследователь и фехтовальщик выясняет, в каком же из миллиона фильмов было самое точное изображение казака, плаща казака мушкетерской формы, вот синего. Между прочим, в подражание мушкетерам красные казаки, это вообще уже какие-то красные казаки совершенно получается, красные казаки были у гвардейцев кардинала, но они были несколько позже. Но все несоответствия и соответствия истории мы разберем в следующем номере «Дилетанта». Так вот, я выдержал паузу. Вы не поверите. Это было в фильме Сергея Жигунова 2013 года в сериале российском «Три мушкетера». Можно что угодно говорить о фильме, об игре, о содержании. Но то, что там, и я потом, когда увидел это удивительное сообщение и фотографию, вот ту, которую мы приводим в журнале, когда обшито тем, чем надо, вышито тем, чем надо и так, как надо. Воротник торчит оттуда, какой нужно. Длины какой нужно. А то бывало там вообще и до колен как путались в нем киномушкетеры. Бывали и такие фильмы. А экранизации ведь миллион. И действительно, там художник по костюму поработала великолепно. Я посмотрел другие кадры, и там одежда 17 века, там такая, так что здесь можно-то и поздравить и всю команду, и Сергея Жигунова поздравить тем, что очень авторитетно признана лучшая работа художника по костюмам, и бутафоров, и тех, кто это делал, и цехов, и вот как они вышли, там перчатки какие надо. Ну, может, кто-то найдет, конечно, я очень люблю занутри конструкторов, великолепных совершенно, которые обязательно найдут какую-нибудь деталь, но это лучшее из того, что было снято. Ну, вот в этой торжественной обстановке мы с вами послушаем подлинный вполне марш мушкетеров. Есть несколько интерпретаций, вот там писали, и Люли тогда писал вот для уже мушкетеров Людовика XIV, но так как мушкетеры все-таки это конное войско, они спешивались потом, это конная пехота, то все-таки здесь должны быть медные и ударные. Простите меня, двумя руками на флейте или играть на гитаре, как сказал Евгений Сергеевич, это только, может, мушкетеры цыганского барона могут только вот, вот так вот играть. Так что это в кавалерии никогда этого не было, послушайте. Ну что ж, друзья мои, мы на этом с вами расстаемся. Покупайте, читайте на здоровье 60-й номер «Дилетанта». И не забудьте, что у нас мы начинаем потихоньку уже продавать наш графический роман. Наше любимое сейчас детище, «Дилетанта» детище. Это графический роман «Спасти цесаревича Алексея». Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Читайте больше, живите хорошо. «Дилетанты».